Алло! Чего тебе? Здравствуйте, Валентина Петровна. Это, я вам что хочу спросить-то? Вот тот Билл Гейтс к вам хочет съездить. Вы как к нему относитесь? Чего? Билл Гейтс к вам Билл хочет Гейтс. Приехать. Как относитесь к нему? Чего, блядь? Билл Гейтс к вам хочет приехать. Кто хочет приехать? Билл Гейтс. Кто, блядь? Билл Гейтс. А? Билл Гейтс. Пошел ты нахуй, ебаный! Какого тебе хуя от меня нужно, паскуда, ебаный? Ну, Валентина Петровна, директор компании Microsoft. Чего, блядь? Директор компании Microsoft. Windows. Ты, блядь, психиатр, иди, ебаный. Несешь хуету всякую, блядь. Нахуй мне твоя хуета сдалась. Валентина Петровна, но он реально хочет приехать в гости. Да? Да. Что ты говоришь? Так я отвечаю. Вот и прими его, паскуда ебаная, в рот. Он же хочет прям Windows вам новую установить. Вот ты, блядь, его к себе и привези. Так он же сказал... Хотя этого хуя. Я, он сказал, что вот я Валентине Петровне новый сервак поставлю. Да что ты? Вот тебе... Пусть он его на твой хуй поставит, сервант. Так зачем сервант? Я же говорю, сервак... Хуй ты меня купишь, паскуда ебаная, оборот! Блядь, паскудина, я тебе, блядь, кислотой рожу, очерист, замажу, блядь, чтобы след нахуй с палочкой ходил! Валентина Петровна, зачем? Валентина Петровна, что трубку бросаешь? Ты хуй из 218-й, очерист, паскуда, а то я тебе устрою, блядь, праздник! Валентина Петровна! Алло, ну Валентина Петровна, он хочет вам новое железо вам установить новое. Пусть на твой хуй устанавливает, прямо на твой хуй. А оперативную память что поменять не хотите, что ли? Ты, паскуда, отъебись. Так с памяти... Мне от вас нихуя не нужно, паста ебаная, я на тебя, блядь, заявление уже накатала в милицию. Мне похуй, это, я имею в виду, чего вы там насчет Windows-то думаете, я все-таки так и не у вас не узнал. Пошел нахуй, сука! Так веб-мани тоже же летят. Пошел нахуй, сука! А ВМР у вас есть? Пошел нахуй, сука, ёбаная, блядь! ВМЗ! Ебучая тварь, блядь, ёбаная! ВМЗ, Валентина Петровна! Сука, ёбаная, в рот! Откуда, блядская? Отъебись, я наколдую тебя, блядь, под машину попадешь! Я тебе, блядь, твою дверь всю говном выпачкаю. А зачем говном? Будешь собирать. Так, Валентина Петровна, а я вам тогда. Будешь говно собирать со так своей дверью. Так я не 218, а 217, Валентина Петровна. Врёшь, блядь, 218, паскуда. Вот, я из 217, из 218. Там порядочные люди живут, сука. Ну вот я порядочный человек. 17 порядочные живут. Я а ты порядочный. Паскуда, блядь. Я порядок.